Глава 19. Генрих ответил почти сразу. «Доброе утро, Клэри. Как спалось?» «Спасибо, Генрих. Замечательно. Сейчас вот решила прогуляться и побаловать себя местной кухней. Ты недалеко от своего отеля? Я знаю здесь пару отличных мест, малоизвестных туристам». «Ну...» — Клэри стала оглядываться по сторонам. «Я минут 15 шла пешком от отеля в сторону... «Просто скажи, какую ближайшую мечеть ты сейчас видишь?» — рассмеялся Генрих. «Да, вижу одну. Она такая большая, с квадратным минаретом». «Они все здесь квадратные. Это же Марокко. Здесь мечети построены французскими архитекторами. Да и само становление ислама не обошлось без месье Рене Гюнона. Он буквально создал мусульманскую религию в начале 20 века. Но сейчас не об этом. Уточним. Сколько шаров нанизано на шпиль минарета, который ты видишь? Два или три?» «Три», — весело ответила девушка. «Это точно. Я же инженер». «Значит, мечеть Хассана II. Я подъеду туда через 10 минут, и мы вместе позавтракаем. А потом погуляем и сосчитаем все углы и окружности местной архитектуры, фрау-инженер». «Договорились, гер-ходячая энциклопедия», — смеялась Клэри, летящей походкой направившись к месту встречи. Генрих был все так же обходителен и обаятелен. А при свете дня, на взгляд Клэри, еще красивее, чем вчера ночью. Они съели в маленьком уютном ресторанчике по великолепному хаджину. Блюдо из говядины и айвы, щедро приправленное целым букетом специй. Потом до самого заката гуляли по городу, иногда останавливаясь передохнуть в кофейнях. Генрих был словоохотлив, но не навязчив. Рассказывал о местных обычаях и достопримечательностях так, будто сам прожил в Касабланке всю жизнь или защищал диссертацию по ее истории, хотя утверждал, что он лишь изредка ездит сюда из Германии по делам своей фирмы. Но и слушать Генрих тоже умел. За эти два дня Клэри рассказала ему о своей жизни почти все. Ее саму это крайне удивляло, и она не могла вспомнить, чтобы хоть раз в жизни так много и охотно делилась с кем-то из мужчин своими мыслями и своим прошлым. Хотя иногда у нее возникало странное чувство, будто так уже было когда-то очень давно и с кем-то очень похожим на этого улыбчивого, обаятельного блондина. Но она не решалась заговорить об этом. А на следующий день Генрих пригласил ее прогуляться на яхте и насладиться закатом в море. За прекрасным закатом последовали чувственная ночь и нежное утро. Так продолжился их курортный роман с Моногармом, начавшийся почти 100 лет назад на французской ривьере. Возможно, именно поэтому Клэри, сдержанная по натуре, не почувствовала в произошедшем и тени стыда или неестественности. Но когда тепло и нежно, попрощавшись с Генрихом в аэропорту имени Мохаммеда V, она и представить себе не могла, что вскоре ее курортный роман неожиданно превратится в приключенческий, хотя неожиданностью это станет только для нее. «Ты здесь? За 1000 миль от Касабланки?» Девушка удивилась неожиданному появлению Генриха на крыльце ее дома. «Я шел на зов моря, который слышу всегда», — улыбнулся Генрих. Он был в бейсболке и очках полароид. «Этот зов и привел меня к тебе, Клэри». «Что? Эти слова? Словно я их раньше слышала». «Конечно. Давно. Ровно 100 лет назад. Тебе бы все шутить, но я не море, Генрих». Ее глаза сузились, а брови взлетели, точно чайки над волною. «Но я тоже не летучий голландец». Быстрый ответ не давал ей выстроить защиту. «Мне надо многое тебе рассказать. Так что не держи меня на пороге. Просто впусти меня в свою жизнь. Снова». Девушка была обескуражена. То, что адресами они с Генрихом не обменивались, она помнила хорошо. Но все же нельзя сказать, что гостю она была не рада. После их расставания в Касабланке месяц назад ее долго не покидало чувство странной щемящей грусти, пробивающееся сквозь обволакивающее приятное ощущение романтической влюбленности, не желающей исчезать из ее сердца. Можно было сказать, что ее печалила возможность больше никогда не встретиться с Генрихом. И сейчас эта тревожная тучка, поселившаяся у нее в мыслях, наконец рассеялась. «Да, конечно, проходи. Можешь пока выпить чего-нибудь. Бар рядом с холодильником. А я переоденусь. Ты застал меня врасплох». «Врасплох – это моя любимая тактика, Клэри». Генрих улыбнулся, проходя в дом и снимая очки и бейсболку. «Я так голоден. Если ты не против, я бы заказал что-нибудь перекусить. Как насчет индийской кухни?» «Я недавно обедала, но составлю тебе компанию. Можешь заказать мне фрукты». «Так что привело вас в мою скромную обитель, герр Лемон? Неужто вы соскучились по моей... компании?» Клэри хитро прищурилась. «Не просто соскучился, фройлен Фишер. Клэри, я понял, что мне без тебя не обойтись в одном очень важном деле. Мне нужен хороший инженер, разбирающийся в электромагнитных устройствах». «Это, конечно, не приглашение уплыть вместе в закат, Генрих». Клэри изобразила комичное разочарование. «Но как специалист я заинтригована. О чем идет речь?» «Если вкратце, то мне нужно устройство типа магнетрона. Ну, не именно магнетрон, но не крупное, автономное, способное создать достаточно мощный, не обязательно длинный, электромагнитный импульс. Импульс, способный вывести из строя, к примеру, двигатель электромобиля Tesla Roadster». «Вот как? А можно поинтересоваться, для чего тебе такой прибор? Хочешь кому-то навредить?» «Не кому-то, а чему-то. И если тебе правда интересно, могу рассказать». Генрих оживился. «Ты слышала о Рагнарёке?» «Похоже на название чего-то из Икеи», — попробовала пошутить Клэри, предполагая, что Генрих тоже шутит. Но тот продолжил с совершенно серьезным выражением лица. «Нет, это такой Армагеддон, согласно северным сказаниям. Германо-скандинавским, между прочим. Переводится как «гибель богов». И там по сюжету много чего интересного. Но главное, в начале два огромных волка, Фенрир и Гарм, должны проглотить Солнце и Луну. Однако дело в том, что древнее пророчество было искажено иезуитом Снорри Стурлусоном, собирателем этих мифов. И у него там Фенрир и Гарм – персонажи отрицательные, наглая ложь. Фенрир вообще – это тот же Анубис. Ну знаешь, древнеегипетский бог с черной головой пустынного волка. Хотя суть не в этом. Я сейчас скажу тебе несколько странное, но я должен сыграть роль в этом пророчестве. А мне, в свою очередь, должна помочь ты. Все просто». От того, как уверенно Генри говорил, Клэри стало не по себе. Его слова были фантастичными и бредовыми одновременно. Но девушка поборола первый импульс страха. Подозрения на нездоровье собеседника могли подождать. В ней заговорил образованный человек 21 века. «Генрих, это, конечно, звучит очень интересно и занимательно, но ты взрослый человек. Понятно же, что все древние легенды и мифы о проглатывании Солнца и Луны какими-нибудь чудовищами – это попытки непросветленного дикого ума объяснить природные явления, такие, как солнечное и лунное затмение, например. Да, мы все знаем, Солнце может потухнуть через миллиарды лет, а на Луну раньше часто падали метеориты, наверное. Хотя почему-то перестали. А, неважно. Но какие волки? И при чем здесь электромагнитный прибор?» Генрих не думал сдаваться. «Ну, во-первых, люди древности были гораздо просвещеннее большинства современных и жили истинными знаниями о мире, полученными от богов. Они шли слепо за карго-культом остатков древних технологий. По поводу природных явлений Речь идет вовсе не о затмениях. Дело в том, что Земля – это живое существо, имеющее свои собственные жизненные циклы роста и развития, и растет она скачками с разными периодами. Последний раз это было почти 1000 лет назад. Тектонические плиты расходятся по швам в Атлантике и Тихоокеанском огненном кольце. Из недр на поверхность выбрасывается огромное количество чистого водорода, а швы потом заполняются магмой. За этим следуют всемирные потопы и смена местоположения полюсов планеты. Правда, смена полюсов и потопы поменьше бывают чаще. Последний, соответственно, случился 5 веков назад. Но это циклы не роста, а сна пробуждения. И сейчас не об этом. Я пытаюсь объяснить, как с каждым разом увеличивается диаметр планеты и, соответственно, сила тяжести на ней, заставляя всю флору и фауну подстраиваться под новые условия. И вот что еще важно. Сейчас реальная окружность Земли гораздо больше заявленной официально. Примерно 60 тысяч километров в самом широком месте яблока. Чего? Какого яблока? Клэри откинулась на спинку стула и уставилась на Генриха, уже не скрывая эмоций. Форма нашей планеты похожа на яблоко. Немного продолговатая. Знаешь сорт Golden Delicious? Генрих взял из вазы с фруктами большое спелое яблоко и показал его девушке. Потом немного наклонил яблоко по вертикальной оси и указал на его нижнюю часть. Вот здесь у нее южный полюс. Там есть открытый вход в недра. И для того, чтобы получить заряд энергии, стимулирующий ее рост, Земля в конце каждого цикла должна повернуться своей нижней точкой к Солнцу. Это как соитие отца Солнца с матерью Землей. Генрих повернул яблоко на бочок и положил рядом апельсин. Так уже происходило много раз. Но сейчас реализации этого естественного процесса сильно мешает Луна, которая висит возле планеты всего 5 веков. Поэтому Луну надо убрать. Какой-то космический фруктовый салат. Клэри вдруг подумалось, что юмор поможет. Но тут же эта спасительная, лишь на первый взгляд, мысль улетучилась. Так, минуточку. Ты сказал, дырка на Южном полюсе? Это о чем вообще? Исследователи Антарктиды давно покорили полюс, и никаких дыр там нет, Генрих. На Южном материке научных станций штук 100 за всю историю построено было. Неужто не заметили? Да никто не доходил ни разу до настоящего полюса. Материк-то на самом деле гораздо больше, чем на всех современных, в отличие от древних, картах и глобусах. Он почти треть поверхности планеты занимает. Полярники куда смогли дойти, флажок и воткнули. Жить-то хочется и в истории остаться. Но не это важно. Важно, что Луна... Генрих, перебила девушка с ноткой отчаяния в голосе. Вопрос, конечно, абсурдный, но скажи... «Ты сумасшедший!» Генрих спокойно улыбнулся и достал из кармана бумажник. «А ты сама мне ответь. Может сумасшедший быть миллионером и владельцем нескольких фирм с сотнями подчиненных? Ты много сумасшедших миллионеров знаешь? Илон Маск, конечно, не в счет». Он протянул Клэри визитную карточку, строгую и на дорогой бумаге с тиснением. На визитке были имя, фамилия, статус владельца и изображение нескольких торговых марок. Успешная компания по производству дорогих напольных покрытий из ценных пород древесины. Она это знала, так как один из этих логотипов стоял на упаковках массивной дубовой доски, когда-то купленной ею для своего коттеджа. Клэри запомнила, ведь изображение дерева окружало слово «Нобель». Для любого ученого напоминание о пределе мечтаний. Девушка на пару минут замкнулась в себе. Дослушать Генриха или сразу вызвать кого? Полицию или психиатров? Так он же и тех, и других вокруг пальца обведет. В памяти еще стояли безупречные манеры и энциклопедическая эрудиция, продемонстрированные им в Касабланке. Она решила не паниковать. «Скоро полнолуние, любого может накрыть. Продолжай, дорогой». Он не смог сдержать смех. Было видно, что Генрих восхищается ее самообладанием. Это немного помогло Клэри расслабиться, и она сказала: «Честно говоря, не знаю, что тебе ответить. Ладно, предположим, просто предположим. Все сказанное тобою не бред. Все эти космические яблоки с апельсинами и прочее. Но Луна чем тебе мешает? Не приступами же безумия? И для чего магнетрон, в конце концов? Луна очень сильно мешает. И не только мне лично, а всему человечеству. Ты смотрела киноэпопею «Звездные войны»? Или только черно-белую классику предпочитаешь? Я не люблю фантастику. Но в детстве смотрела 3 старых эпизода. Хотя плохо помню сюжет. Но может помнишь, там была такая здоровенная штука, размером с небольшую планету. Станция «Звезда смерти». Она напоминала мне огрызок яблока. Тьфу, опять яблоки, будь они неладны. В общем, Луна то же самое. Искусственная космическая станция, а никакой не спутник Земли. И ее воздействие на планету можно сравнить с присосавшимся клещом-паразитом. Причем присосавшимся к магнитному полю Земли больше, чем к приливам, на которые она, кстати, не влияет вообще никак. Может, она и на женские циклы не влияет? Вот на женские влияет. И тоже из-за электромагнитного воздействия. Наша нервная система – это сплошное электричество. Миллиарды импульсов в секунду. Но давай я закончу про устройство, которое мне необходимо. Я хочу поместить его в главный реактор Луны, что, в свою очередь, должно вызвать цепную реакцию. Закончила за него Клэри. И как ты собрался попасть на, то есть в Луну? Выстрелить себя из огромной пушки? Что-то между судьбами героев Жюль Верна и барона Мюнхгаузеном? Никаких пушек, милая. Я туда телепортируюсь, активирую магнетрон и потом вернусь на Землю. Живым и здоровым? После того, как поместишь прибор внутрь реактора при помощи телепорта, да тебя расплавит раньше, чем ты успеешь нажать кнопку. А я сначала нажму, а потом телепортируюсь. Все равно расплавит. И у тебя не может быть никакого телепорта. Может. Скоро подвезут. А если расплавит, то вернусь своей бестелесной сущностью и буду рожден заново. Если подгадать с беременностью, то могу родиться от тебя. Хочешь? Клэри была умной женщиной, ученым и инженером. Но самое главное, она была человеком с очень здоровой нервной системой. Нельзя сказать с остальной, но благополучное детство, любящие родители и верные друзья сделали из нее человека устойчивого к невзгодам. И выполнила огранку рациональной стороны ее ума настолько филигранно, что логичность была настоящей крепостью ее сознания. В принципе, поэтому то, что происходило последние 1,5 часа в ее доме, не смогло лишить Клэри веры в ту реальность, которой живет современное человечество. Ум ее изворотливо искал лазейки, не сдавался и вскоре выстроил цепочку взаимосвязанной ерунды, но ерунды, успокаивающей и объясняющей поведение и речи Генриха. Девушка спокойно налила себе бокал тоника и изрекла: «Я тебя раскусила. Ты приехал в Гамбург в обеденный час, позже расчетного в гостиницах. Ты жадный, ну пусть экономный, как все богатые люди. У нас с тобой случился роман не так давно, и сейчас ты заговариваешь мне зубы, чтобы остаться на ночь, а то и подольше, напросившись погостить под предлогом какого-то устройства, которое мне якобы нужно собрать, чтобы совместить приятное с полезным, не тратиться на отели и питание. Ловко, ты аферист. С другой стороны, это не так плохо, как если бы ты оказался маньяком. Что скажешь, раскусила?» «Абсолютно. – мгновенно ответил Генрих. Его глаза светились неподдельным восторгом. Он вспомнил, как Герри и я предложили ему спор, что Клэри, непробужденный дух, его единственный на протяжении нескольких веков, будет крепким орешком для его плана. Ее никто не смог пробудить за три последних ее воплощения. Славный вызов для старшего. Моногарм не мог его не принять. Сквозь череду этих мыслей пробивался голос Клэри. «Знаешь, Генрих, я с самого начала нашего общения чувствовала некоторую постановочность происходящего. Я понимаю, что ты пытаешься мной манипулировать. И с одной стороны, меня это злит. Но с другой, очень странно, где-то глубоко внутри, совсем не на уровне ума, конечно, но я хочу играть с тобой в эти игры. Я даже согласна собрать тебе этот магнетрон, для чего бы он тебе не понадобился. Я распоряжусь доставить сюда все, что нужно. Только составь список полностью за мой счет». «Но хоть за это ты заплатишь!» Клариса расхохоталась в голос, но в смехе было мало издевки. «А сейчас я бы освежилась. Ты сам-то не хочешь в душ после дороги?» Девушка потянулась и не спеша пошла на выход из гостиной, словно ожидая реакции Генриха. «А можно с тобой? В спинку потру. Как компенсацию за...» «Пойдем уже, волчище!» Улыбнулась через плечо Клэри. А к Рождеству они поженились.